Татьяна смотрела хоть и недоверчиво, но в глазах таился испуг. Поспелов рассмеялся и похлопал ее по щеке. — Ладно, не бойся, я скоро собаку куплю, даже двух кавказских овчарок. Будешь дама с собачками. Наутро же стало ясно, что заезд с пасекой в долину смерти придется отложить на неопределенный срок, поскольку Татьяна приняла шифровку, ключом которой владел только он сам. Это означало особую важность информации. Зуремба сообщал, что в Петрозаводске внезапно объявились два охотника-медвежатника, исчезнувшие вместе с вертолетом Ми-2 5 месяцев назад. Требовалось немедленно установить, вернулся ли из небытия егерь, продавший медведя в берлоге, и срочно выезжать в столицу Карелии, чтобы через местную спецслужбу выяснить, в каком параллельном мире побывали новые все-таки земные русские. Глава 5. Новые русские до этой самой злополучной охоты были людьми мало знакомыми, хотя жили в одном городе давно и бизнесом занимались лет по 8. Надо сказать, что и по роду занятий они были близки. Оба когда-то относились к интеллигенции. Хардиков начинал жизненный путь в милиции, когда еще существовал ОБХСС, дослужился до капитана, а потом свел его с ума один известный художник, заразил тягой к прекрасному, к живописи и поэзии, и он уехал учиться на журналистский факультет. Парень он был симпатичный, светловолосый, слегка скуластый, с острым пронзительным взглядом, что нравилось женщинам и не нравилось преступникам. Эдкий истинный ариец, баловень судьбы, белокурая бестия. Журналистом он поработать не успел, началась перестройка. Некоторое время занимался издательской деятельностью, в которой наварил первоначальный капитал, и ушел в область прозаическую, стал торговать обувью, организовав частную фирму «Стивел Карел». К началу памятной охоты Хардиков имел до 40 магазинов в самом Петрозаводске и многих городах России, включая Питер. Мечтал открыть свой банк и уж достраивал для него здание в центре карельской столицы. Бандиты его никогда не доставали и своими налогами не обкладывали, поскольку бывший капитан сидел под крышей МВД и обувал в итальянские ботинки половину милиции. Человек он был смелый, богатый, способный на поступок и никакими комплексами не страдал. Кроме бизнеса, с такой же страстью любил охоту, и когда хорошо выпивал, в душе просыпалась зараза, внесенная художником. Тянуло к поэзии, причем исконно русской, к стихам Есенина, Клюева, Рубцова. Благодаря ей они и сошлись со Скорлыгиным, когда встретились на юбилее общего знакомого. Выпивший Скорлыгин встал и вместо тоста начал читать стихи Рубцова. «Россия! Русь, храни себя, храни, смотри опять в леса твои долы, со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы». Читал со страстью, с душевной болью, до слез, пытаясь пробить силой слово голдящую толщу застолья. Не пробил. Скорлыгин обликом своим напоминал народовольцев прошлого века, борода, очечки, а за ними глаза, полные любви и сострадания к своему народу. По образованию он был геолог-геофизик, работал корреспондентом в газете долгое время и направление в бизнесе избрал как бы по третьему пути. Образовал фирму «Сантехмонтаж», строил канализации, водопроводы, ставил раковины и унитазы. В отличие от Хардикова, едва сводил концы с концами, выкручивался, искал суды и страдал от рэкета. Поэтому сошлись они не на бизнесе, а на страсти к поэзии и охоте. На юбилей они уединились, до утра пили водку и читали стихи, пели и плакали, умилялись и покрывались ознобом от повышенной чувствительности и силы поэтического слова. Тут же поклялись немедленно, как только придут на работу собственные бухгалтеры, перевести крупные суммы на памятник Николаю Рубцову в Вологду. И заодно договорились поехать на медведя. Хардиков накрывни купил берлогу.